Обсуждая вопрос о послевоенной судьбе Австрии, участники конференции подчеркивали, что аннексия этой страны Гитлером была незаконной и что три державы не считают себя связанными изменениями, которые произошли в Австрии после 1938 года, когда был осуществлен аншлюз. Во время этой дискуссии в зал вошел один из технических секретарей советской делегации и передал Молотову листок бумаги. Пробежав его глазами, советский делегат постучал карандашом по столу и попросил у присутствующих внимания. «Господа», — начал Молотов, и в его голосе чувствовалось волнение. «Только что получено сообщение о том, что Красная Армия освободила Днепропетровск. Эта победа достигнута в ходе широкого осеннего наступления, развернутого сейчас нашими войсками». Раздались дружные аплодисменты, потом Хелл и Иден поздравили советскую делегацию по случаю этой победы. В последующие дни работы конференции Молотов несколько раз объявлял о новых крупных успехах Красной Армии. После перерыва обсуждался проект декларации об Австрии, которая была принята. А вот ее текст. «Правительство Соединенного Королевства, Советского Союза и Соединенных Штатов Америки согласились, что Австрия, первая свободная страна, павшая жертвой гитлеровской агрессии, должна быть освобождена от германского господства. Они рассматривают присоединение, навязанное Австрией и Германией 15 марта 1938 года, как несуществующее и недействительное. Они не считают себя никоим образом связанными какими-либо переменами, произведенными в Австрии после этой даты. Они заявляют о том, что желают видеть восстановленную свободную и независимую Австрию и тем самым дать возможность самому австрийскому народу, как и другим соседним государствам, перед которыми встанут подобные же проблемы, найти ту политическую и экономическую безопасность, которая является единственной основой прочного мира. Однако обращается внимание Австрии на то, что она несет ответственность, которой не может избежать за участие в войне на стороне гитлеровской Германии, и что при окончательном урегулировании неизбежно будет принят во внимание ее собственный вклад в дело ее освобождения. Конференция рассмотрела некоторые вопросы, относившиеся к послевоенному устройству Европы. Эта проблема имела особенно важное значение, поскольку правящие круги США и Англии рассчитывали создать в Центральной и Юго-Восточной Европе федеративное объединение малых и средних государств. Нетрудно было догадаться, что эти объединения имелось в виду использовать в качестве орудия для достижения своих корыстных целей английских и американских империалистов. Такие планы означали попытку перекроить карту Европы в их интересах без учета пожеланий населения стран этого района. Советское правительство отрицательно относилось к такого рода проектам и не могло дать на них согласия. В ходе состоявшейся дискуссии советский представитель решительно возразил против планов создания подобных федераций. «Эти планы, — сказал советский делегат, — напоминают о предвоенной политике санитарного кордона, направленной против Советского Союза». Иден принялся уверять, что его правительство и не думает о создании санитарного кордона против Советского Союза. Оно, дескать, считает, что такой кордон должен быть направлен против Германии. Молотов изложил советскую точку зрения по вопросу о послевоенном устройстве в Европе. «Советское правительство, — сказал он, — исходит из того, что освобождение малых стран и восстановление их независимости и суверенитета является одной из важнейших задач послевоенного устройства Европы и создания прочного мира. Советская делегация заявила об опасности преждевременного искусственного прикрепления малых стран к группировкам, запланированным без участия заинтересованных народов, о недопустимости какого бы то ни было постороннего вмешательства и внешнего давления при решении народами Европы своих судеб после войны. Советская делегация указала также, что попытки федерирования малых стран на основе решений, вынесенных иммигрантскими правительствами, не выражающими действительной воли народов,